Глава 15. Оборотень, будучи человеком слова, выполнил свое вчерашнее обещание. Помимо хлеба, сыра, кучи всяких полезных мелочей и крынки свежего молока, сторговал у какой-то Матроны для меня новую одежду. Не Дольче Габбана, конечно, но я чуть не прослезилась, когда он последовательно выложил из новой сумки вполне приличные штаны, чистую, красиво вышитую по вороту и почти что белую рубашку, новую куртку, крепкую, кожаную, с одной единственной неудобной завязкой на поясе, и аккуратные, явно недавно стаченные, невысокие, но очень удобные сапожки, все в тон, за исключением рубахи, конечно, ровных коричневых тонов, какие следует иметь нормальной, правильно выделанной коже. Шито вручную, но очень аккуратно. А на ощупь такой класс, что мне словно бальзамом на душу капнули. Мейер неловко кашлянул. Примерь, я на глаз брал, поэтому мог и ошибиться. Честное слово, я его чуть не расцеловала и, разумеется, тут же полезла за ближайший куст примерять обнову. А когда вышла, сияя как начищенный золотой, у него на губах появилась довольная улыбка. «Спасибо, Мейер!» Я похлопала себя по бокам, удостоверяясь, что все сидит как влитое. Потеребила ворох рубахи, бережно пробежалась пальцами по искусно вышитому орнаменту из каких-то кружочков и ромбиков, а затем звучно притопнула небольшим каблучком. «У тебя глаз алмаз!» Лучшего и придумать было нельзя. Я рад. Сапоги не жмут? Нет, все чудесно. Сколько отдал? Серебрушку за еду, еще две за одежку. В смысле латов, серебряных? Да. А недорого? Внезапно усомнилась я, припомнив краткую лекцию Айны. Нет, усмехнулся оборотень. Валиуне пришлось бы отдать в два раза больше. Так что я, можно сказать, еще легко отделался. Я неожиданно вздохнула и огорченно призналась. «Знаешь, я пока не могу отдать тебе долг. У меня не слишком тугой кошелек». «Я уже понял. Но мне и не надо. Считай, что я извинился за свое некрасивое поведение при нашей первой встрече». Я хмыкнула, вспомнив, в каком умопомрачительном виде его увидела два дня назад, и тут же решила, что извинения приняты. Хотя, конечно, это мне бы стоило извиниться за то, что я так бесцеремонно его тогда разглядывала. И, честно сказать, наслаждалась естественной красотой его тела, которое он так бесстыдно продемонстрировал. — А где Лин? — внезапно вспомнила я про своего демона. — Тут! — бодро отозвался Шейри из-за спины оборотня, а потом и нос высунул из заплечного мешка, с довольным видом причмокнув. — Ничего интересного в деревне нет, но молоко отменное. — Ты же без еды спокойно обходишься, — напомнила я. — А без молока нет, оно мне нравится. — Конечно, ты же кот. — Вот именно, — важно кивнул этот мохнатый террорист и ловко спрыгнул на землю. «Вообще-то я хотел поискать ведьмин дом, травки интересные понюхать, сборы поглядеть. Вдруг бы и нам чего сгодилось. Да только нет там ведьмы». Мейер правильно учуял. «Была недавно, но то ли померла, то ли ушла. А вот травку одну полезную я нашел. В лесу неподалеку, когда свет ее искал. Вот, держи. Может, когда и пригодится». Я с легким удивлением приняла протянутую травинку весьма сомнительного вида и озадаченно ее повертела. Осока как осока, ничего интересного, но длинная, но очень тоненькая на кончике, острая на кромках, только белая полоска посередине идет. Вот и все отличия. «Это болотник», — с гордостью пояснил Лин. Он усталость снимает, если его правильно сварить, сил придает и позволяет идти двое суток кряду.